Это вы, говорит, стараетесь отвертеться. Стараюсь, конечно, Виктор Николаевич. А что же мне делать в моем положении? Виляю и стараюсь отвертеться. Нет. Вот вы напишите протест. А потом уже все будет. Интервью, публикации, постановки и так далее. А вы правда так думаете, что все будет? Я вам даю слово, что я лично буду за вас ходатайствовать. Но только уж вы напишите прямо, принципиально. Что я написал антисоветскую повесть? Слушайте, ну зачем вы дурака валяете? Вы же сами знаете, что написали именно антисоветскую повесть, и даже хуже. Как я вам уже говорил, антинародную. Две публикации. А жить уже совсем не на что. Про других я слышал, они в такой ситуации продавали что-нибудь ценное. Дачу, шубу, фамильную драгоценность. А у меня ничего драгоценного. Я уже всем, кому мог, задолжал. Вся западная пресса занята Солженицыным. В крайнем случае отвлекается на Вознесенского. Вознесенского не пустили в Америку, там в Америке скандал. Гроссман сказал: «Меня задушили в подворотне. Со мной делают то же самое. И никто этого не видит, никто не знает, и я сам помогаю им душить меня тихо, чтобы никто не услышал». Мне говорят: «Ну, напиши что-нибудь самое нейтральное, самое безобидное. Ну, просто что ты недоволен самовольной публикацией и протестуешь. Ты же недоволен. Они тебя подвели». В такой ситуации написать протест не стыдно. Солженицын написал протест издательству «Мандори». Братья Медведевы, Рой и Жарес тоже написали кому-то. Но чтобы и как бы я ни написал, это будет выглядеть как унизительное покаяние. Зато они от меня отвяжутся на некоторое время, и я смогу продолжить свою работу. Назло Шапошниковой останусь в СП. Ире и друзьям, которые меня уговаривают так поступить, я возражаю, что это будет бессмысленное унижение. Мое положение после этого не изменится. Знаю, что не изменится, но сдаюсь. Пишу приблизительно так. Мне стало известно, что журнал «Грани» напечатал небольшую часть моего незаконченного романа, на что я никому не давал разрешения. Я протестую. Ильин пошевелил губами, взял авторучку и перед словом «журнал» вписал эпитеты «антисоветский», «так называемый» и еще что-то о грязной политической провокации. «Я говорю, что это не пойдет». Он тут же согласился. «Вычеркиваем». «Вычеркнули». «Я подписал». Ильин доволен. «Хотите яблочко?» «Нет, спасибо». Через неделю «Литературка» мой протест опубликовала. В версии Ильина. Со всеми его словами, так называемой и грязная провокация. Так что автором, по крайней мере, половины слов является он. Но протестовать против этого бесполезно и негде. Разве что в тех же «Гранях». Как я и думал, тут же нашлись строгие люди, которые немедленно и сурово меня осудили. У матери Юлиуса Телесина Рахиль Баумволь случайно хранилась рукопись, которую Юлиус оставил, уезжая в Израиль. Старушка позвонила, высказала свое возмущение моим позорным поступком и говорит: «Я не знаю, как вам передать вашу рукопись. Я оставляю ее для вас в ЦДЛ». Речь шла о второй книге Чонкина, существование которой я скрывал и о которой было известно очень немногим. Вторая книга «Претендент на престол» была намного острее первой, и, попади в то время она в КГБ или в секретариат СП, что одно и то же, мне и вовсе было бы худо. Я не хотел говорить о рукописи по прослушиваемому телефону, но принципиальная собеседница в своем праведном гневе с этим считаться никак не желала, и если нас кто-то слушал, продавала меня с головой. Я просил ее передать мне рукопись из рук в руки, но она настаивала на том, что отнесет рукопись в дом литераторов и оставит у дежурной. Я разозлился. «А зачем?» — спросил я, — действовать таким косвенным образом. «Если вы хотите, чтобы рукопись моя попала в КГБ, так прямо туда и несите». После этих слов она смилостивилась и согласилась встретиться в ЦДЛ. Мой протест был напечатан дважды. Сначала в издании литературной газеты для провинции, а неделю или две спустя в московском выпуске. Через некоторое время Ильин разослал всем членам Союза письма. «Просим сообщить, какие за последний год у вас были публикации, какие издания и какие гонорары». Я в ответ написал, что за год у меня были две публикации. Мое письмо в литературной газете от такого-то числа и тоже письмо в литературной газете от другого числа. Никакого гонорара я не получил. Алла Петровна обижена. После публикации протеста я пошел к Ильину, обещавшему мне, что теперь все наладится. Оказывается, его нет. Он в командировке в Париже. Я к первому секретарю московского отделения СП Наровчатову. У Наровчатова, прислонившись спиной к стене, стоит Лазарь Карелин. Говорю им обоим: так и так. На меня долго давили. Я протест подписал, а положение мое не изменилось. Рукописи в издательствах не двигаются, спектакли не идут. В кино та же история. Наровчатов смотрит на Карелина. Карелин делает печальное лицо, вздыхает, сообщает Наровчатову: «Я говорил о Войновиче с Аллой Петровной Шапошниковой. Алла Петровна лично обижена на него. Ей кажется, что протест Войновича не искренний, как бы выдавленный из него. Алла Петровна говорит, что таких протестов нам не надо, что хорошо бы, чтобы товарищ Войнович нашел какую-то удобную для него форму и какое-то место, собрание или газету. Мы можем ему в этом помочь», и решительно, не виляя, осудил свое поведение и свою повесть. Она ведь все-таки много вреда принесла нашей стране. Очень много. Много вреда. Не могу сказать, что я был возмущен или шокирован. Я не сомневался, что так оно все и будет. Я уже до этого написал в Чонкине сцену, где свиньи на свадьбе требуют от Чонкина, чтобы он хрюкал с искренним наслаждением и восторгом. Теперь действительность в очередной раз совпало со своим отражением. Но все же протест дал мне некоторую передышку. Видимо, те, которые мной занимались, решили, что я уже сломлен, и теперь можно обо мне пока позабыть. Они поставили меня на колени и приручили. Они ошибались. Они преподали мне урок, и я его усвоил, но не так, как они хотели. Я понял, что имею дело с врагами, с которыми у меня никакого мира никогда не будет. Будут меня травить — я им этого не прощу. Будут меня покупать — не купят. Внешне я могу вести себя более или менее мирно, но до поры до времени. Пока помолчу. Молчанием добьюсь отмены опалы. Напечатаю книгу или две книги, а потом посмотрим. Я затаился. Покупать они меня не спешили, но и не трогали. Но до протеста у меня было сочувствие того круга людей, который у нас называется обществом. А теперь этому обществу на меня наплевать. Сломался, покаялся. Значит, все у меня хорошо. А на самом деле хуже, чем было, гораздо хуже. Вот уже что-то взято взаймы, что-то продано. Иногда удавалось что-нибудь писать под чужими фамилиями. В те времена прозаик Санин вдруг временно переквалифицировался и написал несколько текстов песен. Эти тексты написал за него я. С тем же Саниным я писал его сценарий. Другой сценарий писал с Икрамовым. Оба сценария фильмами не стали. Третий сценарий, уже упоминавшийся мною, был написан в соавторстве с Борисом Балтером и под его фамилией, дошел до экрана и принес нам немало денег. Власти меня, в общем, оставили в покое, но Шапошникова не унималась и доводила до моего слуха такие слова: «Передайте ему, мы знаем, что он пишет под чужими фамилиями». «Но мы и до этого доберемся», —